Глава 27. Утро и весь день прошли так же мрачно, как и вчерашний вечер. Я ждала изо всех сил вечера, потому что он должен стать последним в этом городе, бок о бок с Маратом. А потом мне обещали отгулы. За это время я как раз решу, как поступить. Просить Марка неудобно, но похоже, что выбора у меня нет. Он звонил каждый день, но буквально по минутке. Сказал, что, чтобы поговорить со мной, ему действительно приходится быть наверху. Коллега поднимает его на кране. Очень жаль, что поговорить с ним толком не получалось. Наверное, его голос и ласковые слова дали бы мне сил, чтобы дожить до конца этой командировки. «Ну что, Линочка?» — присел на край моего стола Вадим. «Сегодня гуляем в клубе?» «Мы еще не подписали договор», — напомнила я ему, наблюдая со скептицизмом, как вальяжно он оседлал мой стол. Вообще все начальники в этой организации явно поддались влиянию магнитных бурь и северного сияния. И Вадим тоже, несмотря на мое заявление о предстоящем замужестве, все равно проявлял ко мне внимание. То снова принесет кофе, то конфеты, цветы даже принес не так давно. И на что он рассчитывает? Я даже просила забрать, но он, словно не понимая ничего, с улыбкой оставлял все на моем столе. «Подпишем обязательно», — улыбнулся, словно чеширский кот, Вадим. «У нас столько приятных бонусов, что у потенциальных инвесторов нет шанса на отказ». «Посмотрим». «Посмотрим», — повторил он за мной и накрыл своей рукой мою руку, лежащую на столе. Я выдернула ее из-под его пальцев и вскочила на ноги. «Прекратите, пожалуйста, это делать», — сказала я. «Что у вас тут происходит?» — услышала я голос Марата, который вышел вдруг к нам. «Что нужно прекратить Вадиму?» «Шутки», — ответил директор филиала, с огоньком в глазах, наблюдая за мной. «Не понравились мои шутки про голодных детей Зимбабве». Он встал со стола и, насвистывая какую-то песенку, ушел к себе. Однако, как бы мне ни хотелось сегодня послать обоих начальников, но в клуб я приехала вместе с ними. Больше всего мне импонировали в этот вечер возможные инвесторы, потому что я их не знаю, и они не делали попыток нарушить мое личное пространство, хотя один из них сказал Марату и Вадиму: «Какие красивые у вас сотрудницы работают», и подмигнул мне. Пришлось натянуть на лицо вежливую улыбку и попытаться перевести диалог в деловое русло. Все же мы здесь для того, чтобы обсудить и желательно подписать контракт, а не чтобы обсуждать единственную даму, случайно оказавшуюся в узком мужском кругу вип-персон закрытого клуба. Мужчины взялись за дело рьяно. Так обработали инвесторов, что даже я сама заслушалась. Все же и Марат, и Вадим получили свои должности заслуженно. Правда, не все из возможных партнеров были русскоговорящими. Тут-то и понадобились мои знания английского. За счет этого я почувствовала себя полноправным участником переговоров. К ночи захмелевшие инвесторы поставили все необходимые подписи, и Марат пожал им руки в честь заключения очень хорошего и выгодного для обеих сторон контракта. Вечер стал куда более расслабленным, когда между нами не висел больше контракт. Теперь мужчины выпивали, ели закуски и непринужденно общались на тему бизнеса. Я не пила, слушала вполуха, мечтая поскорее оказаться уже в своей постели. Новое платье оказалось не очень удобным и довольно ощутимо сдавливало талию, а туфли и вовсе натерли. Так хотелось уже все это снять и погрузить ноющее, уставшее тело в горячую ванну с пеной. Наступило логичное завершение вечера. Инвесторы уехали, Марат отлучился, и мы с Вадимом остались наедине. Он уже прилично подвыпил и решил подсесть ко мне, сев на место на диване, которое раньше занимал Марат. «Очень жаль, что ты завтра улетаешь, Ангелиночка», — сказал он, положив руку на подголовник дивана позади меня. Я нахмурилась. «Ну, начинается. Алкоголь, кажется, сделал его еще смелее». Я отодвинулась на самый край дивана, как можно больше увеличив расстояние между нами. «Но куда ты?» — придвинулся он еще ближе и обнял меня за талию. «Чё ты как маленькая! Ты мне нравишься! Поехали в отель!» «Да пошел ты к черту!» — кинула ему в лицо и попыталась встать. «Куколка, достаточно себе цену набивать!» — сжал он меня своими лапами еще сильнее. «Мы уже все и так поняли, что ты недотрога. Ну, хочешь, денег дам на шубку или даже две». Его рука легла на мое колено, попыталась проникнуть в разрез платья. «Да отпусти ты меня, придурок!» Схватила со стола чей-то бокал с виски и плеснула ему в морду. «Вот гадина, а!» хмыкнул он и резким жестом ухватил меня за волосы. «Слизывай теперь это все с лица! Жду!» «Облизать не обещаю, но могу сделать массаж. Кулаком. Хочешь?» Услышала я голос Марата, а потом Вадима от меня отшвырнула неведомая сила. Конечно же, это был Марат. Он успел вернуться вовремя, потому что я не знаю, что было бы, если бы мой непосредственный начальник не вмешался. «Не лезь!» — ответил ему Вадим, поднимаясь на ноги. «Это наше с ней дело!» «Пошел вон отсюда!» — выплюнул Марат. «Да серьезно, что ли?» — напрягся Вадим. «Приперся тут, звезда московская! Бориска Годунов на престоле!» Я заволновалась, что сейчас мужчины затеют драку, и стала искать кнопку вызова официантов. Но из-за темноты ничего практически видно не было, и я слепо шарила руками по столу, пока мужчины продолжали припираться друг с другом. Что Марат, что Вадим — оба крупные и сильные мужики, и если они все же подерутся, то этот бой будет достоин ринга боев без правил. — А че ты за нее так топишь? — спросил директор филиала. — Сам ее пользуешь уже? Ну и как она в постели? Удар кулаком в нос Вадима, хруст костей, крики, звуки борьбы. Я по-прежнему истерично ищу кнопку на столе. Нашла. «Охрану в вип-комнату! У нас драка!» — крикнула я в кнопку, едва услышав ответ. «Да нет никакой драки!» — отдышался Марат, пока Вадим снова пытался подняться на ноги и опять на него напасть. «Ты просто уволен, мразь!»